Суд короля. Город стоял у большого озера, заключенного в плоских берегах. Пока шли вдоль берега, Руф Билан снова убедился, как изобретательны подземные жители. В воде было установлено громадное колесо с широкими лопастями, далеко отстоявшими одна от другой. Колесо вертелось, потому что по его лопастям карабкался кверху, убегая от настигавшей его воды, шестилапой. Зверь устал, он дышал тяжело, из раскрытой пасти клубами падала пена. «Поделом тебе, негодник!» — зло бросил в сторону чудовища Риньё. «Покалечил погонщика! Теперь качай воду в город семи владык!» «Ага, так вот как зовут ваш город. Тут, видно, можно многое узнать, если открывать уши пошире», — злорадно подумал Билан. «Теперь я понимаю, что ваша страна разделена на 7 частей, и в каждой свой король. Невелики же у вас королевства». Маленькая группа остановилась у городских ворот. Крепостная стена была сложена из кирпича, побуревшего от времени. Риньё дернул веревку, свешивавшуюся сверху. Узнав конвоира, часовой открыл калитку и впустил пришедших. Он с любопытством разглядывал чужестранца, но не осмелился задать вопрос. «Значит, Риньё старше его по званию», — решил Руф Билан. Город был невелик. На извилистых улочках стояли причудливо раскрашенные дома с высокими узкими окошками, с прочными дверями. Из окошек выглядывали любопытные женщины в зеленых чепчиках и провожали глазами чужестранца. Улица вывела на центральную площадь, посреди которой возвышался семибашенный дворец. У Руфа Билана зарябило в глазах, когда он увидел перед собой 3 смежные стены, выкрашенные в голубой, синий и фиолетовый цвета изумительной чистоты. Каждая грань здания имела свое нарядное крыльцо с массивной дверью. Билану показалось странным, что около них не было никакого движения, и двери были наглухо закрыты. «Может быть, там не живут?» — подумал Руф. Над каждой дверью висели песочные часы необыкновенного устройства, каких Руф Билан не видел в верхнем мире. Там у богатых людей были песочные часы, но за их ходом следил слуга. И когда песок пересыпался из верхнего отделения в нижнее, он переворачивал их и громко объявлял время. А здесь 2 стеклянные воронки, сообщающиеся между собой, укреплены вертикально на большом круглом циферблате. Вряд ли Руф Билан понял бы, как действуют эти часы, но как раз когда он проходил мимо синей двери, последние крупинки песка пересыпались из верхней части в нижнюю, и в тот же момент трубка сама собой перевернулась, а циферблат передвинулся справа налево на одно деление, так что против стрелки, укрепленной на песочных часах, оказалась следующая цифра. А внутри часов мягко забил колокол. «Эти подземные люди — удивительные мастера», — с уважением подумал Билан.